«Что вы сделали, Анна?» — повторил свой вопрос Роман. Я так разозлилась. Маша, я зашла в ее комнату и услышала, как она договаривается с какими-то незнакомыми мне девочками встретиться и отметить день рождения, ведь я так готовилась к ее 12-летию, так старалась, и она это знала. «Конечно же, она знала», — подтвердил Роман. «Она знала, как сильно вы ее любите». «Я вышла из себя», — прорыдала Анна, вцепившись в руки Романа. «Стала собирать все ее барахло в мусорный мешок и сказала, что зажгу его к чертовой матери, потому что она превратилась из нормального ребенка в какое-то странное существо, с которым невозможно общаться. В тот день она снова сделала себе этот дикий макияж, подвела глаза, чтобы они казались больше, нацепила парик, я его не покупала, понятия не имею, где Маша его раздобыла. Она выглядела как какой-то фрик. Это была не моя дочь, я ее не узнавала. Слышал бы ты, Сережа, что она мне кричала, какими словами называла?» «Она выбежала из квартиры?» — спросил Роман. «Она крикнула, что ненавидит меня, что ей не нужна такая мать, что ей вообще ничего от меня не нужно. Я бросилась следом, я думала, она побежит на улицу, но она рванула вверх по лестнице на крышу. Я столько раз просила председателя ТСЖ закрыть эту проклятую дверь на замок». «Вы видели, как она упала?» «Я не успела. Мне не хватило всего пары секунд. Я только смогла схватить ее за рукав, но материя оказалась слишком тонкой и...» «И порвалась», — одними губами произнес Вагнер. Лере все происходящее казалось сюрреалистичным. Сама трагедия выглядела нелепой, причина ссоры ничтожной, зато последствия. С другой стороны, в 12 лет психика нестабильна, особенно если она подорвана помешательством на какой-то идее или же, как в данном случае, субкультуре. Конечно же, девочка не собиралась умирать. Скорее всего, она ожидала, что взлетит, как один из персонажей любимого ею аниме или компьютерных игр, и приземлится на соседний балкон. Но как же ее мать могла носить все это в себе? Зачем она пришла на программу, если подозревала, что кто-то из участников сумеет узнать правду? Или она хотела этого? «Письмо написал Сергей», — услышала она тихий голос, пришедший в себя Гели. «Что?» — переспросила Лера. «С нами связался Сергей», — повторила помощница Натальи. Анна была против. Лера почувствовала, что снова может двигаться, и оторвала руки от подлокотников кресла. Магнит больше не действовал. Анна рыдала в объятиях Романа. Сергей не двигался и смотрел на стол, словно то была развершаяся бездна, грозящая поглотить его, стоит ему пошевелиться. А Суховей вытирал пот со лба, ничуть не заботясь о том, что все это видят зрители в прямом эфире, наблюдающие за происходящим. Придя в себя, он сказал какие-то дежурные фразы благодаря участников и гостей, после чего все получили возможность удалиться. Только Анна никак не желала отпускать Романа и продолжала цепляться за него. Мужу пришлось приложить усилия, чтобы оторвать ее от Вагнера и увести. По правилам шоу еще должно было состояться голосование, во время которого гости программы выбирали сильнейшего экстрасенса, после чего в течение следующей недели голосовали зрители. Если кто-то из участников получил слишком мало зрительских голосов, и ведущие и гости шоу тоже сочли его слабейшим, кандидат выбывал. С Романа еще должны были снять оборудование, и Лера решила подождать его снаружи. Впервые за долгое время она вдруг ощутила потребность закурить, хотя не делала этого со студенческих времен, когда они с девчонками дымили в туалете, передавая друг другу одну и ту же сигарету. Врачи считают успокоительное действие никотина мифом, но Лера имела возможность убедиться в том, что самообман или самовнушение зачастую производят серьезный эффект. Она огляделась в поисках хоть кого-нибудь с сигаретой во рту, но не заметила таковых. Жаль. Роман прошел мимо Леры, словно не заметил ее. Ей показалось, что его походка какая-то нетвердая, как будто его заносит то вправо, то влево, и она пошла следом. Вагнер распахнул дверь в каморку, где перед выходом на него вешали микрофон и передающие устройства, и вошел. Помешкав немного, Лера последовала за ним. Молодой ювелир стоял у зеркала, опустив голову и опершись обеими руками о гримерный столик. «Вам нехорошо?» — тихо спросила она, приближаясь. Он ничего не ответил, продолжая стоять в той же позе. «Что с вами, Роман?» — повторила Лера. «Может, я могу что-то сделать?» «Все нормально», — едва слышно выдавил он сквозь зубы. «Я хочу побыть один, если не возражаете». «Возражаю. Вам плохо, и я сейчас позову врача, у них тут собственный...» «Даже не думайте». Оборвал ее Роман и распрямился, как ей показалось, с трудом. Повернувшись к ней, он расстегнул пуговицы на рубашке, ослабляя воротник. Лицо его было серым, словно присыпанным пеплом. Лера по-настоящему перепугалась. «Да вы на ногах не стоите!» — воскликнула она и инстинктивно протянула руку, поддерживая парня за локоть, потому что он и в самом деле пошатнулся. Роман попытался оттолкнуть ее, но у него не хватило на это сил. Девушка приобняла его за плечи и помогла сесть в кресло. «Может, вам нужны какие-то таблетки?» — с надеждой спросила она. «Я принесу». «Таблетки погоды не сделают», — пробормотал он, откинув голову на подлокотник и прикрыв глаза. «В любом случае их принимают до, а не после. Мне просто нужно 10 минут покоя». В этот момент в гримерку влетела Геля. «Ну вы даете!» — выпалила она. «Там народ на ушах стоит, горит желанием пообщаться с самым крутым экстрасенсом!» «Он не в состоянии общаться», — ответила на это Лера и поднялась, вставая между помощницей продюсера и Романом, застывшим в кресле. «Он совершенно выдохся!» Но Геля Кац не привыкла быстро сдаваться. «Нужно соблюдать законы жанра», — возразила она. «Роман, вы произвели большое впечатление на всех, и теперь с вами хочет поговорить Сергей, а еще другие приглашенные, у которых тоже имеются к вам вопросы». «Он же сказал, что не является экстрасенсом», — рявкнула Лера. «То, что случилось, — совпадение. И женщина сама рассказала свою историю и выплеснула свою боль, а все остальное — информация из вашей шпаргалки. Мы договаривались, что вы помогаете нам искать преступника, а не мы вам повышать рейтинги». «Но...» — попыталась было спорить Гелия, вдруг воскликнула. «Роман, господи! Ваши руки!» «Что?» — Лера перевела взгляд на Романа, впервые обратив внимание на то, что тыльная сторона обеих его ладоней исцарапана в кровь. Похоже, Анна искромсала их своими длинными ногтями. «Йод у вас есть?» — спросила она Гелю. «Что? Ах, да, конечно, сейчас принесу». «И коньячку принеси», — раздался голос с акцентом, и в помещение вошла Зарета. «Не жалей, тащи бутылку. И не трогай его сейчас, не видишь, что ли, он хрупкий, как стекло. Тронешь — рассыпется на осколки». Геля повиновалась, словно получила приказ от вышестоящего начальства. Лера изумленно наблюдала за тем, как осетинская колдунья приблизилась к сидящему без движения Роману и, опустившись на колени, взяла его ладонь в свои руки, не обращая внимания на кровь. Прикрыв веки, она забормотала что-то на странном гортанном языке. Лере показалось, что она читает молитву. Роман зашевелился и открыл глаза.